«Мое имя Александра Джонсон», — сказала она и добавила. «Я не здешняя». Алли и сама не знала, почему это так для нее важно. Наверное, это было как-то связано с чувством беспомощности, которое она испытала, будучи привязанной к паровозу. Несправедливое лишение свободы задевало в ней глубинную, болезненную струну, особенно когда она знала, что ей вполне по силам предотвратить эту несправедливость. Для нее этот панк стал олицетворением каждого из Мэриных детей. Детей, лишенных права двигаться дальше. Освобождение Сета станет не просто вызволением невинного человека из тюрьмы, оно станет чем-то большим. Но чем? Алли не могла пока объяснить. Но она знала, что это еще не все. Мысль о том, что здесь кроется какая-то тайна, постоянно шевелилась где-то на задворках ее ума. Надо бы об этом подумать, но не сейчас. Пришло время действовать, а не размышлять. Теперь Алли была даже рада тому, что на время оказалась во власти койота. Этот опыт показал ей, что она не всесильна, что ей не все по плечу. Ведь Дарскин Джекера может даже из самой скромной личности сделать наглеца, уверенного в своем всевластии. В том, что он знает все, что сможет справиться с любой ситуацией, проникнет в любой ум. В том, что он и судья, и присяжный, что его понимание ситуации единственно верное, и он имеет право осуществлять свое собственное правосудие. Ни один человек на свете не должен получать такую власть. И тем не менее скинджекеры ею обладали. Алли понимала, что ей необходимо сохранить в себе хотя бы кроху того смирения, что она испытала, будучи койотом. Вот тогда ей наверняка удастся распорядиться своей властью достойно и мудро. В тот день Алли не ушла из изолятора. Она ждала на одном из мертвых пятен. Здесь их было множество, как и во всех подобных заведениях. Девушка наблюдала за передвижениями охранников. В нескольких она даже незаметно проникла, чтобы изучить процедуру открывания-закрывания ворот и дверей. Сет сидел в одиночке, подобно всем самым отъявленным злодеям. Единственный выход оттуда был через главный корпус. При любых передвижениях в пределах изолятора узника всегда сопровождали два стража. Алли могла бы скинджекить одного из них, усыпить, потом перейти в другого и сбежать с Сетом. Но из этого вряд ли бы что вышло посреди переполненного народом тюремного корпуса. В особенности, когда каждый зэк так же пламенно желал линчевать Бенсонову горелку, как и добропорядочная публика за пределами тюрьмы. Поэтому прежде всего нужно было каким-то легальным образом вытащить Сета из главного корпуса. В эту ночь Сет Злоум сломал себе нос. Его вопли перебудили весь коридор, куда выходили двери одиночек. «Бульдоз! Доктора!» — орал он. «Бульдоз!» Один из дежурных надзирателей неохотно прошел по коридору, заглянул в глазок. Увидев залитую кровью камеру, он чертыхнулся и позвал второго охранника проводить узника в лазарет. «Думаешь, ты такой умный, да?» Набросился на Сета один из стражей, когда они вытаскивали несчастного из камеры. «Расквасил себе морду, чтобы потом сказать, что это мы?» Он ткнул пальцем в угол коридора. «А вот это ты видел? Это камера наблюдения. Она живенько докажет, что ты сам это учинил». Когда они прибыли в лазарет и вызвали врача, тот пришел не сразу. Оба охранника находились здесь же, пока медсестра возилась с Сетом, по мере сил стараясь остановить кровотечение и дезинфицировать открытую рану на переносице. «Как тебя угораздило?» — спросила она. «Упал и ударился о парашу». «Ай!» — сказал один из стражей и тут же расхохотался, чтобы никто не заподозрил его в сочувствии к поджигателю. Когда, наконец, появился неторопливый доктор, сестра повернулась к нему и произнесла. «Наконец-то! Снизошли к нам, бедным, с вашей высокой башни!» «А только не заводитесь!» — как ни в чем не бывало отреагировал врач. Сет встретился взглядом с медсестрой и увидел в ее глазах нечто знакомое. В плане Алли основное значение имел точный расчет времени. Между лазаретом и главным входом располагалось 5 дверей. Она точно знала, где нужно провести карточку, где набрать код, а где ждать, пока тебя пропустит сидящий внутри охранник. К сожалению, Али была здесь единственным скинджекером, без помощников. Но если она все сделает правильно, операция наверняка пройдет как по маслу. «Рентген сделаем утром, когда опухоль хоть чуть-чуть спадет», — сказал врач, закончив шить рану на переносице. Затем стянул с себя перчатки, бросил их в корзину для мусора и испарился. «Отлично», — заметил один из охранников. «Пошли обратно в камеру». Но Али вручила ему планшетку. «Не так быстро. Сначала напишите рапорт о происшествии, а я пока наведаюсь в туалет». В туалете она вошла в кабинку, проворно выбралась из медсестры и оставила ее отдыхать. Сет сидел в приемной лазарета и смотрел, как надзиратель заполняет рапорт. «Видишь», — заметил страж, — «ну и чего ты этим добился?» «К тому же», — добавил второй, — «завтра будет болеть еще сильнее».